Глава первая. Разборка. 7 дней до моей разборки. Однажды город Ова потонул в пламени войны. Большинство улиц горели дотла, и только скульптура ослепительно красивой богини Венеры осталась стоять нетронутой. Время шло. Город отстроили заново. Но богиня по-прежнему возвышалась в центре главной площади и с мягкой улыбкой смотрела на прохожих. Высота статуи — 170 сантиметров. Изящные руки и ноги, молочно-белая кожа и великолепная фигура. Жители провозгласили ее символом надежды и жизни, а государство взвело в ранг величайшей культурной ценности. Вокруг статуи распускались радужные цветы фонтана. Устроившись на коричневых скамейках, мирно разговаривали старики. Неподалеку играли дети и признавались друг другу в любви парочки. Гармоничная сцена как будто сошла с полотна картины. И правда... похоже. С легким шорохом я отрегулировала зрительную систему, чтобы она поймала фокус статую. И вздохнула. Богиня имела много общих черт с доктором. Доктор наук Венди Фу Амбрелла, ведущий исследователь в робототехнике. Она высока, красива, обладает изумительными черными волосами и носит очки в блестящей серебристой оправе, которые очень ей идут. Я горжусь ею. Я сравнивала Венеру с вызванным в памяти прекрасным образом доктора, как вдруг ощутила приторно-сладкий аромат. Шея повернулась на точно выверенный угол, в поле зрения попал источник запаха. На скамейке сидел мужчина средних лет в темно-синем костюме, курил круглую сигарету и читал сегодняшний номер Oval Times. При этом он изредка посматривал на меня. Когда я улыбнулась, мужчина смущенно отвел взгляд в сторону. К слову, круглые сигареты придуманы, чтобы помогать людям бросить курить. Их форму уже подразумевает название. Круглая. Размер они примерно с кольцо, образованное большим и указательным пальцами. Вытащи сигарету, она развернется, и можно поджигать. Предполагалось, что круглые сигареты станут просто заменителем табака, но курильщики стали переходить на них в первую очередь из-за приятного запаха. Особую популярность набрали двойные сигареты в форме цифры 8. Одно из колец куришь, а другое используешь в качестве пепельницы. Я знаю об этом все, потому что доктор Амбрелла любит именно такие сигареты. Я снова посмотрела на статую и задумалась. Богиня очень похожа на доктора, но чего-то не хватает. Всякий раз испытываю подобное чувство, когда вижу ее. За бесполезными думами время пролетело незаметно. Если вы продолжите любование этой статуей, то не сможете оказаться дома в запланированный срок. Время истекает через 5 минут. Поторопил меня механический голос контрразума. Ладно, мне пора. Я развернулась и быстро зашагала прочь. Правую руку оттягивала полная продуктов для сегодняшнего ужина корзинка. А на спине сверкала серебром привязанная рыба-лобил. Прохожие оборачивались мне вслед. И неудивительно. Я, полутораметровая девушка, несла рыбу в 2/3 своего роста. Впрочем, следом они замечали, что я робот, и все понимали. Отличить робота от человека очень просто. Отличить роботов от людей очень просто. Те, у кого есть круглые антенны на ушах, вроде наушников, это роботы. У кого нет, люди. Это робот из резиденции Амбрелла. Четко уловила моя звуковая система. Я улыбалась в ответ. Многие семьи использовали роботов, но доктор была знаменита, поэтому меня узнавали. Минут через 10 я остановилась перед увитыми плющом арочными воротами синего цвета. Серийный номер HRM-020-Альфа. Эрис Рейн Амбрелла. Я вернулась. Идентификация завершена. Доступ разрешен. Ответил электронный голос. Большие ворота бесшумно открылись. Поместье занимало территорию площади из 3 железнодорожной станции. А сама усадьба могла посоперничать с зданием правительства. Стены из красного кирпича позволяли ощутить вековую историю и традиции рода Амбрелла. Войдя в резиденцию, гость сразу попадал в роскошный холл. Солнечные лучи проходили через световую трубу, попадали на люстру и яркими бликами рассыпались по помещению. Ковер, устилающий ход, был достоин покрывать пол старого замка. А большие картины-подлинники стоили целое состояние. Я прошла по коридору с зеркальным паркетом и сразу же убрала рыбу в морозилку. А затем со спокойной душой отправилась в западное крыло, где располагалась лаборатория, полная инструментов и всяких реагентов. Чистое, холодное пространство, снежное поле в зимний день. Сев на кремово-белую кушетку стены, я проверила свои показатели. Уровень заряда батареи 82,50%. Внутренних отходов 1,73%. Энергии более чем достаточно для работы, но доктор всегда говорит не заряжаться. Вот я не заряжусь. Дважды обработав концы тонких длинных трубок стерилизующим раствором, я открыла защелку на запястье, обнажая соединительный клапан. Приходится быть осторожной. Любая ошибка, и комнату зальет черное машинное масло. Я вставила трубку в руки и включила машину. Через правый клапан проникали смазка и электроэнергия, а из левого сочились коричневые отходы. Базисные инструкции по обслуживанию роботов зачастую утверждали, что процесс аналогичен капельнице, но система извлекала и очищала телесные жидкости, что больше приближало ее к искусственному диализу. Пока шла зарядка, я смотрела вверх на свое отражение в металлическом потолке. В техническом плане роботы разного пола мало отличаются друг от друга. Я выгляжу как девушка. Запрограммированный возраст 15 лет. Белые щеки, небесно-голубые глаза, тонкие дуги бровей, чуть волнистые каштановые волосы до плеч. Длина конечности, как у доктора. Да и красива я также. Это не только мое мнение. Доктор всегда восхищается моей миловидностью. Я одета в костюм сказочной горничной. Голову покрывает оборчатый чепчик. Вырез на фартуке подчеркивает изгибы груди. Приталенное персиковое платье просторное и вообще похоже на свадебное. До сих пор не знаю, где доктор отыскал такую красоту. Я зарядилась за 12 минут и 1 секунду. Батарея 99,93%. Отходы 0,02%. Отлично, цель достигнута. Я спрыгнула с кровати и пошла готовить ужин. Большая кухня ни в чем не уступала своим собратьям из пятизвездочных ресторанов. Повсюду стояли кастрюли, котелки, газовые плиты. Но я всегда готовила за крайним левым столиком. Доктор была очень богата и могла нанять 10, нет, даже 20 лучших поваров. Однако до сих пор она даже горничную не завела. Так что мне приходилось держать поместье на своих плечах, каждый день готовить, стирать и убираться. Сегодня в меню рагу из лобила. Я быстро нарезала рыбу и подняла один из нежно-розовых кусочков. 200,25 грамма. Я готовила, следуя заложенному в контрразуму рецепту биллобила. К слову, лобил был очень похож на лосося. А Билл — это имя рыбака, который давным-давно поймал его и ел целую ночь. Он нарезал лобила большими кусочками, обвалял в специях и потушил, тем самым создав рецепт приготовления рагу. На первый взгляд все просто, но правильное блюдо требовало точно уверенного огня и терпеливого снятия пенки. Спустя 27 минут и 20 секунд с того момента, как я взяла нож, блюдо было завершено. Остатки рыбы отправились в морозильник. Наверное, там они изгниют. Ведь доктор практически не принимает гостей. Что ни говори, а денег на продукты и кухню уходит много. Хотя многих трат можно было избежать. Ворчала я. И тут в голове зазвучал электронный голос. Доктор Венди Фо Амбрелла вернулась. Пришла! Я выскочила из кухни, пронеслась через холл, силой распахнула дверь и побежала к передним воротам. Платье развивалось на ветру. «Доктор! Доктор! Доктор!» На территорию вошла высокая черноволосая женщина в легкой, как лебяжий пух накидке. Ее привлекательное лицо даже без макияжа могло покорить сердце любого мужчины. И не только мужчины. Мой доктор неторопливо шла по дорожке. Она сразу заметила меня и помахала рукой. Не беря в расчет затраты энергии, я припустила, что было сил, и преодолела 100 метров за 9 секунд. В 3 метрах от доктора сработала система экстренного торможения. Я не вспотела, не запыхалась, однако вся горела. В контуре разума безостановочно крутился любимый образ. «Доктор, с возвращением!» Я счастливо раскинула руки в стороны, приветствуя ее. Кто-то мог сказать, что это как-то чересчур, но я так выражала свою любовь. Доктор ласково улыбнулась, потушила круглую сигарету и взяла пепельницу. Моя обонятельная система ловила приторно-горький запах. «Вот и я, Эрис. Ты хорошо вела себя сегодня?» Непривычно глубоким, холодным и тихим для женщины голосом спросила она. Я отметила, что серебристые очки придавали ей еще более интеллектуальный вид. «Да, я очень-очень хорошо себя вела сегодня!» «Ясно. Как там ужин?» «Как я и говорила, лагу излобила!» «Какая же ты у меня умница!» Профессор протянула правую руку. «Да, вот оно!» Я с нетерпением ждала этого момента. Моей макушке коснулась ее ладонь. А затем я ощутила нежное и в то же время решительное движение. Несравненное счастье! Я мурчала совсем как котенок, наслаждаясь мягким поглаживанием руки доктора и горьковатым запахом сигарет. Ужин был для меня всегда самым волнительным испытанием. Доктор аккуратно вытащил из кастрюли кусочек лобила, нарезала его ножом, подцепила вилкой и попробовала. Я с затаённой тревогой наблюдала за ней. «Доктор, как вам? Вкусно? А, ну как?» Про себя спрашивал я в нетерпении, ожидая вердикта. Доктор склонил голову на бок. Мой контур разума закоченел. Говоря языком людей, по спине побежали мурашки. Что-то не так?» Выпалила я, почувствовав легкое головокружение. «Я, Ирис Рейн Амбрелла, мастерица-домохозяйка, плохой отзыв о своей стряпне вгоняет меня в такой же ступор, как и вопрос о смысле жизни». «Если честно...» С заметным недовольством проговорила доктор, изогнув изящную бровь. «Честно?» Я беспокойно ждала продолжения. Однако доктор чуть заметно улыбнулась. «Очень вкусно». Я от изумления не знала, что делать. «А? Но ведь вам не понравилось!» «Нет, очень вкусно. И приготовила ее изумительно. Ирис, что с тобой? Почему ты так на меня смотришь? Язык проглотила!» «Доктор... С. С. Из Садомаза. Она садистка. Она постоянно подкалывает меня. Кстати, это уже 24-й раз. Как жалко, что роботы считают такие мелочи». «Доктор, я же просила вас так не шутить!» Я сердито кинула в нее салфеткой. «Ох, какая расточительность!» «Расточительность — это рагу из лобила, если верить вам. О чем вы думали, заказывая мне целую рыбу?» «Съем еще!» Отмахнулась доктор и принялась за еду. «Вы всегда говорите неправду». Я скомкала последнюю салфетку и кинула ее, попав в руку. Как же вкусный рис. Ты превосходно готовишь!» Невозмутимо сказала доктор и съела еще кусочек. Конечно, я сердилась на нее, но и вместе с тем радовалась, что моё рагу пришлось ей по вкусу. После ужина доктор решила принять ванну, а я принялась мыть посуду. Вспомнила наш ребячливый разговор, сначала засмеялась, потом надулась, но в конце шаловливо улыбнулась. Она не изменилась. Все такая же красивая, веселая и ласковая. Я так рада, что слов нет. Мирный вечер уступил место ночи. Пришло время ложиться. Я переоделась в любимую пижаму с цветочками и постучала в дверь спальни. «Доктор, прошу прощения за беспокойство». Я вошла. Доктор в привычной фиолетовой пижаме с вырезом на груди лежала в кровати и курила. Дым нес с собой смесь сладкой горечи и свежей мяты. Вкус первой любви. Так говорили по телевизору. И, пожалуй, они не солгали. У моей первой любви именно такой вкус. Нашей с доктором любви. Хотела бы я сказать, но мои чувства остались без ответа. Впрочем, пользы моя чрезвычайная привязанность не приносила, поэтому я не особо докучала с ней. «Доктор, курить в кровати некрасиво». «Но не запрещено же». «Может случиться пожар». «Ни разу не слышала о пожарах из-за колец», — парировала она, выпуская в потолок клуб дыма. «Ах да, круглые сигареты еще же называют кольцами». «По имеющимся данным, в этом году произошло 8 случаев». Я угрожающе нависла над ней. Дым ел глаза. «Сколько из них произошло в уволе?» Не вынимая сигарету изо рта, спросила доктор. 0. «Вот и ладно». «Но, доктор, нельзя оправдываться этим». Я прямо выхватил у нее сигарету. «Эй, отдай!» Доктор вскочил и попыталась схватить меня за локоть. Я же в отместку за насмешки стала убегать от нее по комнате, прячась за столами и креслами. Несерьезно, зато весело. После двух небольших кругов доктор подняла белый флаг. «Пора спать». Она сняла очки и посмотрела на меня глазами, как будто сделанными из цветного стекла. «Да, она всегда красива». «А!» Я вспомнила статуи богини с площади Венеры, что так похоже на доктора. Тот диссонанс возникал у меня из-за... Очков. Богиня же не носит очки. Чего? Я склонила голову на бок и искренне произнесла. Вам очень идут сигареты и очки. А? Ты чего это вдруг? Нет, просто мысли вслух. Доктор, можно? Я имела в виду, можно ли к вам под одеяло? Располагайся. Она откинула одеяло и поманила меня. Прошу прощения. Я нерешительно свернулась в клубок рядом с ней и подняла взгляд. Мы были так близко, что я видела свое отражение в ее янтарных глазах. Спокойной ночи, доктор. Я положила голову на ее большую мягкую грудь. Как же уютно и как вкусно пахнет. Доктор обняла меня, погладила по голове. Спокойной ночи, Эрис. Ответила она, сопровождая слова поцелуем в лоб. Я перешла в спящий режим и отправилась в мир грез. Закончился очередной счастливый день.